А в характере вашего мужа, думаю, молчать об услышанном и впредь стараться избегать Чарльза. Я не прав? Это может многое объяснить, — подумала Энн, — но и делает Гая в какой-то степени сообщником. Кажется, Джерард как раз и хочет изобразить Гая сообщником. «Уверена, что мой муж не потерпел бы Чарльза у себя в доме», — твердо сказала Энн, — «если бы Чарльз поделился с ним чем-нибудь в этом роде». Завидная уверенность. И тем не менее, он не договорил, погрузившись в свои неторопливые размышления. Энн неприятно было смотреть на лысый, покрытый веснушками череп. Она отвернулась к кофейному столику, где стояла деревянная коробка для сигарет, и в конце концов взяла одну. «Как вы думаете, миссис Хейнс, ваш муж подозревал кого-нибудь в убийстве своей жены?» Энн с вызывающим видом выпустила дым. «Разумеется, нет. Видите ли, если тем вечером в поезде Чарльз заговорил об убийстве, он уж дошел до конца. Если ваш муж имел основание считать, что жизни его жены что-то угрожает, если он обмолвился об этом Чарльзу, тогда их соединила общая тайна, даже общая опасность. Это только предположение, — поторопился прибавить он. Знаете ли, сыщик обязан строить предположение. Но мой муж не мог ничего сказать о том, что его жене что-то угрожает. Я была рядом с ним в Мехико, когда стало известно об убийстве, и еще раньше в Нью-Йорке. «А как насчет марта этого года?» — спросил Джерард тем же равнодушным тоном, потянувшись к своему бокалу. Бокал был пуст, Энн забрала его, чтобы наполнить снова. Энн стояла у бара, спиной к Джерарду, и вспоминала март. Месяц, когда убили отца Бруно. Вспоминала, как нервничал Гай в то время. Когда же это он подрался? В феврале или в марте? И не подрался ли он с Чарльзом Бруно? Как вы думаете, не мог ли ваш муж где-то ближе к марту встречаться с Чарльзом Бруно без вашего ведома? Конечно, подумала она, это все объясняет. Гай знал, что Чарльз собирается убить своего отца, и пытался остановить его, дрался с ним в баре. «Думаю, мог», — сказала она неуверенно. «Впрочем, не знаю». «Постарайтесь вспомнить, миссис Хейнс, как вел себя ваш муж в марте месяц?» «Он очень нервничал, но я, кажется, знаю отчего». «Отчего же?» «Из-за работы». Почему-то ей не хотелось ничего больше говорить о Гае. Она чувствовала, что каждое ее слово Джерард прибавляет как мазок к некой туманной картине, которую рисует для себя, в которой пытается представить Гая. Она выжидала, и Джерард тоже, словно заключив пари, не прерывать молчание первым. Наконец он стряхнул пепел с сигары и сказал: «Если вы припомните что-нибудь из того времени, касающееся Чарльза, подумайте как следует и скажите мне. Можете звонить в любое время и днем, и ночью. У телефона всегда кто-нибудь есть». Он записал еще одно имя на своей визитке и протянул ее Энн. Проводив его, Энн сразу подошла к кофейному столику убрать стакан. Из окна она видела, как Джерард сидит в машине, склонив голову, будто спит, но, решила Энн, он, должно быть, делает записи. И, подумала она с внезапной тревогой, он, возможно, пишет, что Гай мог в марте встречаться с Чарльзом без ее ведома. Зачем она это сказала? Ведь ей известно все. Гай ведь сказал, что не видел Чарльза с декабря до самой свадьбы. Когда часом позже вернулся Гай, Энн хлопотала на кухне возле духовки. Гай поднял голову, принюхиваясь. «Рис с креветками», — сообщила Энн. «Надо было мне открыть форточку». «Джерард был здесь». «Да». «Ты знал, что он собирается зайти?» «Сигары», — коротко бросил Гай. Джерард, конечно, рассказал ей о встрече в поезде. Что ему нужно было на этот раз? Он хотел больше узнать о Чарльзе Бруно. Энн отошла к окну и кинула на мужа быстрый взгляд. «Не говорил ли ты мне, что подозреваешь его в чем-нибудь? А еще расспрашивал о марте месяце». «О марте месяце?» Гай тоже шагнул к окну, где стояла Энн, где пол был немного выше. Когда они поравнялись, Энн увидела, как сузились его зрачки, едва заметные, волос толщиной. Шрамы остались на скуле с той мартовской или февральской ночи. Он хотел знать, не подозревал ли ты, что Чарльз в этом месяце собирался подстроить убийство своего отца. Но Гай лишь смотрел на нее, так знакомо сжав губы, и ни тревоги, ни чувства вины нельзя было прочесть его взгляде. Энн сделала шаг в сторону и спустилась в гостиную. Правда, как ужасно это звучит. Убийство. Гай вынул новую сигарету и постучал ею по циферблату часов. Ему было нестерпимо больно слышать, как Энн произносит слово «убийство». Вытравить бы навсегда из ее сознания малейшую память о Бруно. «Ведь ты не знал тогда в марте, правда же, Гай?» «Нет, Энн, не знал». «А что ты сказала Джерарду?» «Ты веришь, что Чарльз подстроил убийство своего отца?» «Я не знаю. Думаю, что это возможно, но нас это не касается». Прошло несколько секунд, прежде чем он осознал, что лжет. «Да, верно, это нас не касается». Энн снова взглянула на него. «Джерард еще сказал, что ты встретился с Чарльзом в поезде в позапрошлом июне». «Да, это так». «Ну и какая разница?» «Не знаю». «Может быть, дело в том, что Чарльз сказал тебе в поезде? И поэтому ты так его не любишь?» Гай глубже засунул руки в карманы пиджака. Ему вдруг ужасно захотелось бренди. Он чувствовал, что выдает себя, что не сможет теперь ничего скрыть от Энн. «Послушай, Энн», — торопливо заговорил он, — «Бруно мне признался в поезде, что желает смерти отца. Он не строил никаких планов, не называл никаких имен. Мне не понравилось, как он об этом говорил, поэтому с тех пор я не люблю его. Но Джерарду я ничего не сказал, потому что не знаю наверняка, замешан Бруно в убийстве отца или же нет. Пусть полиция сама разбирается. Столько невинных людей попало на виселицу из-за неосторожно сказанных слов». «Поверит она ему или нет?» — подумал Гай. «Все равно он человек конченый. Он дошел до самой низкой лжи, опустился до самого низкого в жизни поступка, переложил свою вину на другого. Даже Бруно не смог бы солгать так, оболгать так его, Гая. Чувствуя, как весь пропитывается ложью, теряет почву, он швырнул сигарету в камин и закрыл руками лицо. «Я верю, Гай, что ты поступил как должно», — мягко проговорила Энн. Все лицо его лгало, лгал спокойный взгляд, твердая складка рта, чуткие нервные руки. Он резко оторвал их от лица и сунул в карманы. «Мне бы надо выпить». «Это не с Чарльзом ты подрался в марте?» — спросила Энн, подойдя к бару. Запросто можно было солгать и тут, но у Гая больше не было сил. «Нет, Энн». Энн искоса метнула на него быстрый взгляд, и Гай понял, что она не верит. Думает, наверное, что он дрался с Бруно, чтобы остановить его. Чего доброго еще и гордиться им. Надолго ли хватит вот этой непрошенной, ненужной защиты? Долго ли еще все будет сходить ему с рук? Но Энн вряд ли просто так удовлетворится. Гай по опыту знал, она будет возвращаться к теме снова и снова, пока не выпытает всего. А вечером Гай разжег первый в этом году огонь, первый огонь в их новом доме. Энн прилегла у камина, положив под голову диванную подушку. Осенний холодок, вызывающий воспоминания, ощущался в воздухе, переполнял Гая мечтательной грустью и беспокойной энергией. Но энергия не была веселой, как в осенние дни его молодости. В ней таилось теперь неистовство отчаяния, словно жизнь со страшной силой низвергается в пропасть, и сегодня, сейчас наступает последний прилив. И не доказывает ли близость конца то, что его ничуть не страшит впереди лежащая бездна? Разве не может Джерард догадаться теперь, зная, что они с Бруно встретились в поезде? Разве не может верная мысль осенить его? Днем, ночью, в ту самую секунду, как толстые пальцы подносят сигару ко рту. Чего они еще ждут? Джерард, полиция? И ему казалось порою, что Джерард постарается собрать малейшие факты, идущие к делу, невесомейшие, микроскопические улики против обоих, а потом обрушит на них все разом и сравняет их с землей. Но пусть, — подумал Гай, — они сравняют с землей его самого. Никто не посмеет сравнять с землей его здание. И он вновь испытал странное, тоскливое чувство, будто дух его отделяется от тела, даже от рассудка. Ну, а вдруг в их с Бруно тайну так никто и не проникнет? У него бывали еще минуты, когда ужас перед содеянным сочетался с абсолютной беспечностью, когда он чувствовал, что их тайну хранит какое-то нерушимое заклятие. Может быть, думалось ему, он и не боится Джерарда или полиции только потому, что верит в нерушимость тайны. Если до сих пор при всей их неосторожности, после всех намеков Бруно никто не догадался, не значит ли это, что существует особая сила, делающая тайну непроницаемой? Энн уснула. Гай посмотрел на мягкий изгиб ее лба, отливающего серебром в свете пламени. Потом нагнулся и поцеловал ее нежно, чтобы не разбудить. Щемящая боль нашла выход в словах «Я прощаю тебя». Гай хотел, чтобы Энн произнесла их. Энн и никто другой. Перед внутренним его взором чаша весов, несущая вину безнадежно, приникла к земле так, что нельзя было даже измерить отягощающий ее вес, но на другую чашу он упорно клал столь же безнадежную, легкую, невесомую, как пушинка, мысль о самозащите. «Он совершил преступление в целях самозащиты», — рассуждал Гай. Но все никак не мог до конца убедиться в этом. Если поверить, что в душе у него полная мера зла, должно поверить также и в естественное стремление дать этому злу какой-то выход. Время от времени Гай спрашивал себя, а не получил ли он, убивая, определенного удовольствия, какого-то первобытного, исконного удовлетворения. Чем иным объяснить, что человечество не только до сих пор терпит войны, но и встречает их с энтузиазмом, как не тем, что всякое убийство таит в себе первозданную сладость. И задаваясь этим вопросом слишком часто, Гай наконец пришел к выводу, что так оно и было. Окружной прокурор Фил Хоуленд, подтянутый и сухопарый, четкий во всех своих проявлениях, в отличие от расплывчатого Джерарда, снисходительно улыбался сквозь сигаретный дым. «Почему бы вам не оставить парня в покое? Вначале, уверяю вас, мы подошли к вопросу серьезно и прочесали всех его друзей. Там не за что зацепиться, Джерард. Не можете же вы арестовать человека за его характер?» Джерард закинул ногу на ногу и позволил себе изобразить почтительную улыбку. Пробил его час. Удовлетворение усугублялось еще и тем, что вот так он улыбался и во время других, не столь торжественных визитов к прокурору. Кончиками пальцев Хоуленд придвинул машинописный лист к краю стола. «Тут еще 12 имен, если вам это интересно. Список друзей покойного мистера Самюэля, который нам предоставили страховые компании. Невозмутимо, даже со скукой, проговорил Хоуленд, и Джерард знал, что в данный момент скука эта усиленно подчеркивается. В распоряжении окружного прокурора сотни сотрудников, и он может сплести сеть куда гуще, чем любой сыщик, и закинуть ее гораздо дальше. «Можете его порвать», — сказал Джерард.